Огюст был очарован вниманием Пуаро и не прочь поболтать. «Вон там я вижу прекрасный экземпляр», — показал Пуаро. «Не могли бы вы срезать его для меня?» «Ну, конечно, мсье». Старик шагнул на клумбу и осторожно срезал отросток с растения, которым восхищался Пуаро. Пуаро рассыпался в благодарностях, и Огюст ушел к своей тележке. «Видите?» — сказал с улыбкой Пуаро, указывая на углубление, оставленное сапогом садовника. «Все довольно просто. Я не догадался, что сапоги оставляют отпечатки. Вы недостаточно пользуетесь своими серыми клеточками. Ну, что вы скажете об этом отпечатке?» Я внимательно осмотрел клумбу. «Все следы оставлены одним и тем же сапогом», — сказал я после внимательного осмотра. «Вы так думаете?» «Ну, хорошо. Я согласен с вами», — сказал Пуаро. Казалось, что ему это более неинтересно, и что он уже думает о чем-то другом. «Во всяком случае, — заметил я, — в вашем улье теперь на одну пчелу меньше. Боже мой, что за выражение? Что оно означает?» «Я хотел сказать, что теперь вы забудете об этих отпечатках». К моему удивлению, Пуаро покачал головой. «Нет, нет, мой друг. Наконец-то я на верном пути. Я все еще в потемках, но, как я уже намекал Бэксу, эти отпечатки сапог — самое важное и интересное в этом деле. Не удивлюсь, если этот бедный Жиро не обратил на них никакого внимания». В этот момент открылась парадная дверь, и Отте с комиссаром спустились по ступенькам. «О, мсье Пуаро, а мы шли за вами», — сказал следователь. «Становится уже темно, а мне хотелось бы еще зайти в гости к мадам Добрейль. Без сомнения, смерть мсье Рено ее очень огорчит, но, может быть, мы узнаем у нее о какой-нибудь улике. Эти секретные бумаги, которые Рено не доверил своей жене, возможно, спрятаны у женщины, любовь к которой так зачаровала его. Мы знаем слабости наших Самсонов, не так ли?» Больше никто ничего не сказал, и мы двинулись под гору. Пуаро со следователем шагали впереди, а мы с комиссаром шли следом. «Без сомнения, рассказ Франсуазы в основном верен», — доверительным тоном заметил он мне. «Я навел справки. За последние 6 недель, то есть со времени приезда мсье Рено в Мерлинвиль, мадам Добрейль вносила на свой счет в банке большие суммы денег. Всего она внесла 200 тысяч франков». «Боже», — произнес я, подсчитав, — «это около 4000 фунтов». «Именно». «Да, вне сомнения, он был безумно влюблен. Но посмотрим, доверил ли он ей свои секретные бумаги». Следователь надеется, но я не разделяю его оптимизма. Разговаривая, мы шли по переулку к развилке дороги, где утром остановился наш автомобиль. И только теперь до меня дошло, что домик, откуда выходила та красивая девушка, и был виллой Маргарит, где жила таинственная мадам Добрейль. «Она живет здесь много лет», — сказал комиссар, кивая головой в сторону дома. «Очень тихо, очень скромно. Кажется, у нее нет ни друзей, ни родственников, только знакомство, которое она завязала в Мерлинвилле. Она никогда не рассказывает ни о прошлом, ни о своем муже. Никто даже не знает, жив он или мертв. Вы поняли? Она окружена тайной». Я кивнул, испытывая все больше интерес. «А дочь?» — осмелился спросить я. «О, по-настоящему красивая девушка, скромная и искренняя. Чувствуешь к ней жалость, потому что она, вероятно, ничего не знает о прошлом родителей. Но человека, который захочет попросить ее руки, это обязательно будет интересовать, и тогда...» Комиссар выразительно пожал плечами. «Но это не ее вина», — воскликнул я, чувствуя, как во мне закипает негодование. «Да, но женились бы вы на ней. Всякий мужчина щепетилен в отношении предков своей жены». Наш спор прервался, так как мы подошли к двери. Мсье Отте позвонил. Прошло несколько минут. Затем послышался звук шагов, и дверь открылась.